Итак, мы читаем, и сказал Господь Моисею, говоря, опять вот эта идиома, сказал, говоря, она свидетельствует о том, что слова были не только услышаны, но они проникли в самое сердце Моисея. Поэтому дважды говорится об одном. Сказал Господь Моисею, говоря, освети мне каждого первенца, разверзающего всякие лжесна между сынами Израилевыми, от человека до скота мои они. Господь требует, чтобы каждый первый ребенок от человека до скота посвящался Богу. С чем это связано? Ефрем Сирин пишет, как река Нил прежде наполнилась первенцами еврейскими, так теперь гробы египетские наполнились первенцами египетскими. Каждый первенец в египетской семье умер, но Бог, он нелицеприятен, и в действительности Бог одинаково относится как к египтянам, так и к иудеям. И если Господь погубил первенцев египетских за то, что они бросали первенцев еврейских в Нил, топили, это просто была восстановлена справедливость. Мера за меру, мегет эт мегет. Но так как в эту пасхальную ночь Бог спас всех первенцев еврейского народа, ни один мальчик не умер, первенец. Первенец – это, собственно говоря, наследник мужеского пола. То спасенные, они должны принадлежать Богу. Вот если человек крестится в православную веру, он отрекается от дьявола, от злых дел его, от ангелов его, и он сочетается со Христом. То есть спасенный принадлежит Богу. Так и в этом случае Бог требует от Моисея, чтобы первенцы, которые выжили благодаря крови агнцев, которая крестообразно была помазана над косяками еврейских жилищ, они были бы посвящены Богу. «Освети мне каждого первенца, разверзающего всякие лжесна между сынами Израилевыми, от человека до скота мои они». И сказал Моисей народу, помните сей день, в который вышли вы из Египта, из дома рабства, ибо рукою крепкой вывел вас Господь, оттоле и не ешьте квасного. Квасное по-еврейски хамец, это то, что бродит. И в прошлый раз я объяснял, почему квасное символизирует собой грех. Как Господь говорил, опасна закваска фарисейская, и Господь боялся, что она проникнет в ряды апостолов. Он говорил им, не берите с собой закваски книжников, фарисеев. Господь хочет, чтобы мы были не в каком-то бродящем состоянии, неопределенном, скисающем, а чтобы наши сердца были как чистые опресники. Опресник – это что такое? Это мука и вода, все, никаких дрожжей. Простота, которая обеспечивает сохранность. Опресники не покрываются плесенью, а кислый хлеб, даже если он хранится в специальном шкафу, он все равно покроется плесенью рано или поздно. Чтобы опресники покрылись плесенью, их надо намочить. Но это уже будут не опресники, а что-то другое. Итак, Господь хочет, чтобы мы были как чистые опресники, так говорит апостол Павел. Дабы как чистый опресник, то есть без примеси всяких измов, идеологий. Я вам пояснял как-то, что вот сейчас многопартийная система у нас в стране, а ведь каждая партия – это мировоззренческая секта со своей метафизикой, представлением о жизни, философией. Вот все эти чуждые измы, закваски, мы должны этого избегать. И сказал Моисей народу, помните сей день, в который вышли вы из Египта, из дома рабства, ибо рукой крепкой вывел вас Господь оттоле, и не ешьте квасного. Почему здесь упоминается, что рукой крепкой вывел? Ну, если было бы сказано, рукой крепкой наказал египтян, тут все понятно, у нас в памяти еще 10 казней египетских, Но на самом деле еврейский народ на тот момент пребывал на таком низком нравственном уровне, что многие не хотели уходить из Египта. И эти казни, которые были на египтян, имели воспитательное значение для многих иудеев. И Господь вот через эти сложные обстоятельства рукой крепко их вывел. То есть, как сегодня на проповеди было сказано, иногда Господь пускает нам снизойти очень низко, чтобы потом, как бы оттолкнувшись от самого дна, подняться высоко. И вот иудейский народ, по признанию даже вот самих еврейских теологов, таких как Рамбан, Раши, Маймонид, они в Египте были хуже египтян. Они наполнили все цирки, все театры, публичные дома. Это так описывают сами еврейские мудрецы. И вот Господь рукой крепкой вытаскивает их из этой ямы. И венец вот, поднятия на некую духовную вершину – это получение закона Божия на горе Синай. Это вершина надчеловеческого существования, потому что там люди слышали голос Бога, когда произносили 10 заповедей. 600 тысяч мужчин, не считая женщин, детей и стариков, слышали голос Бога, то сначала их надо было вытащить, вырвать, если хотите. Что значит рукой крепкой? Это значит, Бог усилие предпринял. Помните, Лот не хотел уходить из Содома, хотя он знал, что Содом погибнет. И он, в принципе, хотел уходить, но не так же сразу, как иногда православные христиане рассуждают. Да, я буду вот церковляться, но не сегодня же начинать. Дайте время какое-то, там, изучить что-то, подготовиться. Что, прямо сейчас вот начать исполнять, там, в среду, пятницу поститься. Вот прям вот сразу, да, молитвы и утром, и вечером. Да никто не поймет. То есть некоторые считают, что у нас есть завтра. Некоторые считают, что у нас есть завтра. На самом деле, такой уверенности никто не может иметь на все 100%. И Евангелие учит нас, что нельзя откладывать на завтрашний день что-либо. Для человека довольно жить заботами этого дня. Потому что завтра оно может прийти, оно может не прийти. Это достаточно спорный вопрос. И когда Господь рукой крепкой выводил египтян из Египта, то это делалось в течение 18 минут, чтобы не успело вскиснуть все это. Просто они схватили, завернули эти квашни с пресным хлебом и быстро-быстро выходили. Быстро. И гнали из Египта. И буквально выгоняли. И встал фараон ночью, и призвал Моисея и Аарона, и сказал им: «Встаньте и выйдите из среды народа моего, как вы, так и сыны Израилевы, и мелкий крупный скот ваш, возьмите, как вы говорили, и пойдите». Это мы с вами читали в Слове Божьем. И мы читаем опять: «Сегодня выходите вы в месяц Авиви». Указывается месяц. Это месяц колосьев. Месяц, когда приближается созревание колосьев. «Когда ведет тебя Господь землю Хананеев, и Хетеев, и Амареев, и Евеев, и Ефусеев, о которой клялся он отцам твоим, что даст тебе землю, где течет молоко и мед, то совершай сие служение все месяц». Вот этот месяц Авив, он указан для того, чтобы иудеи теперь знали, что праздники надо соблюдать из месяца в месяц. Собственно говоря, установление праздников начинается именно в 12 главе, 2 стих. «Месяц сей да будет у вас началом месяца, первый да будет он у вас между месяцами года». Это мы читали в прошлый раз. А здесь сказано: «Сегодня выходите вы в месяце Авиве». И что надо совершать этот праздник? 7 дней ешьте пресный хлеб, и 7-й день – праздник Господа. Число 7 означает человеческую полноту, потому что сутки – это 24 часа, а 7 суток – это седмица или неделя, тоже ближайшая такая форма отсчета времени. Хотя седьмой день у нас как бы выводит за полноту человеческого бытия, ибо седьмой день мы посвящаем Богу. Пресный хлеб должен есть 7 дней, и не должно находиться у тебя квасного хлеба, и не должно находиться у тебя квасного во всех пределах твоих. То есть ты должен быть верующим не только праздничный день, воскресный день, но и в 7 других дней ты должен питаться пресным. Это аллегорически надо понять, что христианин не может быть только воскресный христианин. Есть воскресные христиане, есть рождественские христиане, есть пасхальные христиане. Пасхальные – те, которые только на Пасху приходят в церковь. Рождественские, как правило, они и на Пасху приходят. Эти 2 раза в году называются. Воскресные христиане – те, которые в воскресенье о Боге рассуждают, молятся, в храм заходят. Оказывается, нет. 7 дней не должно находиться у тебя квасного хлеба. То есть речь идет не о хлебе. Пожалуйста, кушайте сдобные булочки, это ваше личное дело. Вот. Речь идет о том, что мы должны оставаться верующими и за пределами храма.